Глава 65. Гостья. Зоя купила большой торт, какие-то дорогие конфеты, приготовила вкусный ужин. Ей хотелось порадовать дорогую гостью, к тому же должен был прийти Ярослав. Может, даже останется на ночь? От этих приятных мыслей она даже покраснела. Зоя даже и не думала раньше, что так хорошо может быть с мужчиной. Она была воспитана на пуританских книжках, а кино для взрослых считала чем-то вроде фантастики, предназначенной для озабоченных товарищей противоположного пола. С Борисом все было просто. Раз-раз и спать, без особых обнимашек и целовашек. Хочешь, не хочешь, ему надо, а ты, мужняя жена, должна слушаться и подчиняться. Ну и что, что устала или болеешь? Глаза закрыла и лежи, отдыхай, или терпи. Ну, больно порой, а что поделать, это твоя обязанность ублажать мужа. А с Яриком Зоя испытывала каждый раз целый фейерверк эмоций. К вечеру написала сообщение Лариса, сказала, что немного задержится, работа привалила. Да и у Ярослава все пошло не по плану, всплыли какие-то дополнительные дела. Зоя не расстроилась. Они с мальчишками устроились в гостиной смотреть телевизор, по ним прыгал Черныш. Котенок уже вовсю освоился и бесился с большим удовольствием. Медведь периодически на него ворчал и воспитывал по-своему малыша. В 9 часу позвонила Лариса. «Открывай ворота, тут дождь льет, как из ведра, не хочу мокнуть лишние минуты около калитки», — проговорила она в трубку. Зоя выскочила на улицу и распахнула калитку. Лариса с огромным пакетом выпорхнула из своей машины. Они добежали до двери и влетели в дом. В коридоре сидел медведь и внимательно следил за входом. «Ого, у тебя и собака есть», — удивилась юристка. «Да, сам пришел», — кивнула Зоя. «Хороший пес, большой. А почему не лает?» «А зачем? Ты же в гости пришла, и человек ты добрый и порядочный». «Спасибо, мне приятно», — рассмеялась Лариса. «Особенно про доброту. Некоторые оппоненты так не думают». «Это их проблемы», — улыбнулась Зоя. Медведь еще немного постоял в коридоре, что-то проворчал на своем собачьем языке и пошел в кухню. Пока женщина раздевалась, он притащил к ней котенка и положил рядом. «Ой, мне котят не надо, я тетка занятая, мне некогда». «Это он перед тобой хвастается», — рассмеялась Зоя. «Нашел это чудо в кустах, теперь с ним возится, как с родным». У бабки тоже такой пес был. Вечно домой всех таскал, то котенка, то щенка, а как-то ворону с подбитым крылом приволок. Мы ее потом вылечили и отпустили, вот только она улетать не захотела. Так и таскала потом мышей и крыс ловила. «Ворона крыс ловила?» — удивилась Зоя. «Представь себе, умная птица». Они прошли на кухню. «Я тут вот пакет с разными всякими вкусняхами привезла. Мальчишкам фрукты и шоколад, нам с тобой бутылочка винца и сок. Посидим немножко, отметим. Я есть хочу, как последняя собака», — сказала Лара и стала все доставать из пакета. «Сегодня день суматошный был, хотя у меня все дни такие, даже перекусить некогда было». Зоя стала быстро накрывать на стол. Они с мальчишками уже поели, поэтому она кормила только гостью. «Вот только у меня фужеров для вина нет», — виновато сказала Зоя. «Я еще много чего не перевезла сюда, да и ставить особо некуда». «У тебя такая шикарная кухня, и ставить некуда. Вон шкафы со стеклом, туда и размести красивую посуду. А сейчас я вино и из обычных чашек попью. Устала, как скаковая лошадь. Сегодня только так по городу носилась. То суды, то клиенты, то прочая фигня. Хорошо, что одна живу, а то бы пришлось еще и жрать готовить». Мальчишки заглянули на кухню, поздоровались, взяли по большому яблоку и отправились в комнату досматривать мультики. «Симпатичные парни», — кивнула Лариса, накладывая себе салат в тарелку. «Эх, а моя уже большая красотка. Уехала Москву покорять, учится и работает там. Не хочет к нам в провинцию возвращаться. Я ей предлагала с квартирой помочь, на первоначальный взнос денег дать, а она не хочет. Говорит, что сама заработает». «Молодец», — сказала Зоя, пытаясь открыть штопором бутылку с вином. «Давай я сама», — Лариса с легкостью выдернула пробку и разлила в чайные чашки. «Ну, за победу!» Они чокнулись чашками и отпили половину. «Ой, а как же ты за рулем поедешь?» — спросила Зоя. «На такси я поеду. Я так заманалась, что хочу немного отдохнуть, хотя бы пару часов. А машину завтра заберу сама или помощницу пришлю». «Я завтра работаю», — предупредила Зоя. «Я тоже», — вздохнула Лариса. «Эх, как я рада, что все получилось! Кстати, узнала я у шефа насчет долгов Бориса. Он клялся и божился, что денег ни у кого больше не занимал. Я думаю, что он не соврал. Боря прекрасно знает, что боссу врать нельзя». Юристка порылась в сумочке. «Вот, велели передать». Она положила на стол конверт. «Что это?» — не поняла Зоя. Открыла конверт и увидела 4 5-тысячные бумажки. «Алименты, Зоенька!» — хмыкнула Лариса, уплетая жаркое с картофельным пюре. «Ты к ним ездила?» — удивилась Зоя. «Вот еще. Я позвонила. Шеф обещал все прояснить насчет долгов. Потом мне сам перезвонил, а к вечеру прислали человека с конвертом. Так что у твоего Борюсика порядочный начальник. Еще и алименты платит». «Что с этими гражданками делать? Прилипли ко мне и не отстают?» «Я подумаю, что у нас на них есть?» «Маманя мне в лицо уксусной кислотой плеснула, в сарай залезла, полюбовница сожгла 3 машины». «Ага, суд с маманей был?» «Угу, условку дали, и выплатить мне 10 000», — хмыкнула Зоя. «Не густо». «У мадам Брошкиной суд был?» «Без понятия, не интересовалась, оно же меня не касается». «Ладно, разберемся. Надо этих змеищ разделить по разные стороны, чтобы они пикнуть боялись в твою сторону. А тебе нужно не только собаку с котом завести, но и хорошего мужика. Хотя после такого замужества мало кто кинется сразу в следующие отношения», — авторитетно сказала Лариса. Зоя как-то смущенно улыбнулась. «Что, правда?» — сразу догадалась Лариса. «Вот ты молодец! Хоть мужик нормальный?» «Просто замечательный. Он сегодня должен прийти». «Вот и посмотрим», — деловито кивнула юристка. Они еще немного поболтали, приговорили бутылочку вина. Зоя поставила чайник, и пришел Ярослав. «Зоенька, смотри, чего нам брательник передал!» — прогремел он на весь дом. Мужчина разделся и прошел на кухню. «У нас гости. Я Ярослав», — представился он. «Лариса», — кивнула юристка. «Та самая крестная фея Лариса?» «Наверное», — рассмеялась она. Ярик стал выгружать продукты из пакетов. «Тут домашняя курочка, сливки, яйца, копченого сала кусочек и масло». Лариса за его спиной Зои показала большой палец. «Бери», — тихо шепнула она. «Ярик, ты есть будешь?» — спросила Зоя. «Да, проголодался, как не знаю кто». Девочки стали пить чай с тортом, а Ярослав ел картошку с жарким и салат. «Хорошо у вас, но мне надо уже домой бежать. Еще парочку дел перед сном нужно посмотреть», — сказала Лариса, доев кусочек торта. «Положи мне с собой пару кусманчиков, чтобы ночью было чем порадовать свою мозговую активность». Она вызвала такси. Ярослав порывался довести ее домой, но она отмахнулась. «Я сама доберусь. Спасибо за замечательный прием, вкусную еду и отличную компанию. Надеюсь, любовь и счастье надолго поселятся в этом доме», — сказала Лариса. Они проводили ее до машины и договорились, что она будет к ним иногда заскакивать в гости.